Юджин искренне надеялся, что Хороняка догадался включить энергощиты, на планете ведь нет атмосферы, следовательно, щиты будут работать как положено. А это в свою очередь значит, что даже если пилот вражеского корабля спохватится, уже будет поздно. Пол под ногами вибрировал, Юджин слышал эдакое гудение, хотя на самом деле ничего он в вакууме слышать не мог, и это гудение было только в его голове. А это значило, что Хороняка все же догадался, запустил щит, и сейчас тот набирает мощность, обволакивая лунь пузырем, способным защитить от вражеского огня. Юджин настолько был озабочен взлетом и действиями Хороняки, что чуть было не поплатился за это. Он даже не заметил, откуда именно по нему пальнули, а очнулся лишь тогда, когда импульс прилетел ему в плечо. Этого хватило, чтобы привести его в чувство. Юджин переместился, занял укрытие, молясь, что все правильно просчитал и сейчас находится вне зоны видимости противника. Будет очень плохо, если он ошибся и находится не за укрытием, а как раз на прямом простреле. Но, похоже, противник его потерял. Во всяком случае, попыток подстрелить старателя больше не предпринималось. Юджин огляделся. А Рика куда делся? Впрочем, Крика претензий не было. Наверняка обходит трюм, прячась за хламом, пытаясь вычислить последнего противника. И где эта сволочь засела? Тут Юджин сообразил, что можно сделать. Хороняка. Позвал он. Тут, отозвался старик. Что там у тебя? Порядок. Поднимаюсь на орбиту. А противник идет следом за мной. Лупит из кинетических пушек, но попасть не может, идиот. Хорошо. А чего не отвечаешь? Почему не отвечаю? Отвечаю. Но у них щит не хуже нашего. Так и что думаешь делать? Поднимусь на орбиту, там будет место для маневра, и тогда... Дронов выпусти, подсказал Юджин, ворчуна хотя бы. Жалко, мародеры могут их просто перебить, зато от тебя отстанут. Делай. Понял. И еще. Ну, отключи гравитацию в трюме. Хороняка чуть замешкался, уточнив на всякий случай. Прямо сейчас? Нет, давай подождем пару дней. Конечно сейчас. 3, 2, 1. Юджин почувствовал, как взмывает над полом. Ящики, контейнеры тоже начали медленно подниматься вверх, и из-за одного из них, болтая ногами и руками, совершенно растерявшись, выплыл последний выживший мародер. Юджин было вскинул винтовку, но не успел. Рик оказался быстрее. Десяток ярких лучей один за другим ударили со стороны и опарили по барахтающемуся мародеру, и уже на третьем луче, угодившем в него, мародер дергаться перестал. «Готово», — объявил Рика. «Мы их сделали». «Отлично», — облегченно выдохнул Юджин. «Теперь за работу. Трупы, за борт, контейнеры и ящики нужно закрепить. Может, на мостик отправишься? Поможешь Хороняке?» — предложил Рика. «Сам справится», — ответил Юджин. «Здесь надо порядок навести. И, кстати, те двое, которых ты гранатами оглушил, живы еще. Один точно нет. А что с ним случилось? Сам как думаешь?» Юджин тяжело вздохнул. Рика как всегда, ну и нахрена он пристрелил мародера, его бы допросить нужно по-хорошему. «Второго не пристрели», — попросил Юджин. «Надо бы с ним поговорить». «А чем? Это абордажники, вряд ли они что-то знают. Побеседовать надо с теми, которые на их корабле сейчас. Боюсь, что с ними мы уже не побеседуем», — ответил Юджин и тут же окликнул Хороняку. «Эй, старый, что там у нас?» «Проблемы у нас», — откликнулся тот. «Ну и что там еще?» Глава 5. Замес. Вскарабкавшись на орбиту, Лунь уничтожила преследующий ее корабль. Точнее, мародерский звездолет получил свое даже чуть раньше. Он был обречен, когда из ангаров Луни начали вылетать дроны. Как всегда бывает на периферии, пилот экзекуций дронов засек практически сразу, но не придал этому значения. Или же просто посчитал их ничем, как попыткой противника отвлечь внимание. Так пилот сосредоточился на своих пока что бесплодных попытках пробить энергощит. Чертовы старатели, как теперь стало понятно, засекли появление противников и подготовились. Абордажная группа была выбита. Собственно, даже еще пока была жива, но стало понятно, что ничего она не добьется. А все почему? Потому что не стоило идти в трюм. Ведь и дураку было понятно, что это была ловушка. Дураку понятно, а вот пяти здоровенным лбам, успевшим поучаствовать во многих заварушках, нет. Ну, или же они посчитали, что достаточно круты для того, чтобы влезть в расставленную засаду, выжить и даже победить. Не срослось, и не победили, и не выжили. К Когда пилот заставил экзекуцию развернуться и начать преследовать удиравший корабль старателей, абордажников оставалось трое. Но пилот знал, они покойники. Теперь шанс есть только у него. Тем не менее тот, кто управлял Лунью, оказался опытным крепким орешком. Щиты активировал практически сразу, едва только корабль запустился. Ну, он, пилот экзекуции, не заметил это сразу, а когда заметил, не стал долбить по щитам, надеясь или даже будучи твердо уверенным в том, что щит на Луне слабенький и пробить его не составит больших трудов. Тем более, что щит только включили и нужно время, чтобы набрать хотя бы минимальную мощность. Именно поэтому экзекуция продолжала бить кинетикой, била и мазала. Пилот слишком привык к сражениям в космосе и никак не мог правильно поставить поправку, учитывая силу гравитации, ускорение обоих кораблей. Снаряды постоянно летели мимо, из доброй дюжины выстрелов лишь пара достигли цели, да и то почти не нанеся повреждений, во всяком случае, они были незаметны. Когда наконец пилот решил бить энергетическими орудиями, оказалось, что щит успел набрать приличную мощность и пробить его, перегрузить и отключить не получалось. А меж тем корабль старателей продолжал тащиться вверх, на орбиту, где, как подозревал пилот-мародер, Лунь сможет использовать какое-то такое оружие, которое нельзя использовать во время полета над планетой. Что там такое может быть, пилот додумать не успел, так как заметил взлет дронов с Луни, но, как говорилось ранее, не придал этому значения, продолжив обстреливать корабль старателей. А спустя всего несколько секунд дроны дали слаженный залп по мародерскому кораблю, мигом лишив его щита. Прежде чем пилот понял, что произошло, тяжелый дрон, выползший из ангара Луни последним, бухнул из всех своих орудий. И, как назло, попадание пришлось в наименее защищенную часть корабля мародеров, в бронеплиты, прикрывающие мостик. Попадания не смогли пробить плиту, но все же сильный ее перегрев привел к множеству пусть и мелких, но проблем. Все они в совокупности не являлись серьезной проблемой для корабля, повреждения были незначительными, но зато визуально выглядело все так, будто на мостике воцарился ад, длившийся несколько секунд. Заискрило оборудование, свет начал мигать, и пилот растерялся, потерял несколько драгоценных мгновений, за которые что-то еще можно было сделать. Дрон же, оценив качество своего попадания, повторил залп, нацелившись в ту же самую точку. В этот раз бронеплиты не выдержали, и энергия ворвалась внутрь, проломила корпус, опалила проводку, разгерметизировала мостик. А пилот, оказавшийся чрезмерно самоуверенным и оттого не носившим бронескаф, умер почти мгновенно. Далее все, что потребовалось от Луни и дронов, добить агонизирующий, лишившийся контроля корабль, что они и сделали. Однако далее, когда Лунь уже была на высокой орбите, Хороняка, начавший праздновать свою победу вполне традиционным для него способом, присосавшись к своей фляге, вдруг заметил, что на экране сканера появилось несколько точек. Он тут же сменил разрешение, включил идентификацию и обомлел. В системе появилось еще два корабля. Пока что они были слишком далеко и идентифицировать их не выходило, но он не преминул и сообщил о гостях Юджину. Юджин был просто вне себя от гнева. Что за чертовщина тут происходит? Мы у черта на куличках или на галактической трассе? Три корабля, три, за один день. Что им здесь надо? Видимо, мы, а точнее добытая нами руда, отозвался Рика. Как они узнали? Как? Да мало ли, да какое мало ли, три корабля, три, Рика. Юджин уже совершенно потерял самообладание и орал во всю глотку. Ну, может, это одна банда, начал было Рика, но Юджин его перебил. Да плевать, одна или не одна, как они тут оказались? А я откуда знаю? Ну, мало ли, помнишь, как тогда, с крейсером? А-а, вот ты к чему, злобно прошипел Рика. Ну, извини, я стукач ВКС, на мародеров и пиратов я не работаю. Пока, во всяком случае. Юджин осознал, что спорол глупость, почти сразу успокоился и попытался хоть немного сгладить ситуацию. Ну, это извини, я не это имел в виду. Пошел ты, борода, буркнул Рика. Вали на мостик и разберись с оставшимися кораблями. А ты, а я тут наведу порядок. Пришлю к тебе Хороняку. Пришли. Можешь и пассажиров тоже. Юджин перевел взгляд на экран сканера. Цели были уже достаточно близко и, что гораздо более важно, они не поняли, что произошло на орбите планеты всего несколько минут назад. Похоже, сканеры этих двух кораблей были настолько слабыми, что они не засекли ни бой, ни дронов, которые Юджин отозвал обратно на Лунь. Более того, Юджин уже знал, что оба эти корабля, Это не одна банда, а совершенно разные. Что еще важнее, к экзекуции они не имели вообще никакого отношения. Сканер коротко пискнул, и на экране появились идентификаторы кораблей, их основные ТТХ. Один корабль – «Гнев», второй – «Стилет». И Юджину они оба были знакомы. Первый принадлежал банде отбитых отморозков. Капитаном у них был совершенно отбитый тип по кличке Глаз. Он и его ублюдки не гнушались вообще ничем, нападали на транспортники, старателей, корабли лопат, пассажирские корабли, совершали набеги на добывающие посты, мародерили поселения колонистов. Короче, грабили все, что плохо лежало, нападали на все, что только видели. Стилет был кораблем гораздо более избирательной банды. С натяжкой их можно было бы назвать наемниками. Отличало их от наемников то, что они не брезговали нападать на торговцев. Впрочем, делали это аккуратно, не оставляя свидетелей. Между собой капитаны и команды Стилета и Гнева конфликтовали. Насколько Юджин знал, к экзекуции тоже не имели никакого отношения. Союз трех этих банд был просто невозможен. Но тут вдруг появились все вместе. И вот это Юджина беспокоило больше всего. Три банды мародеров приперлись сюда, в эту отдаленную систему. Приперлись они явно независимо друг от друга, то есть без сговора. Как, почему именно сюда? Какой-то доброжелатель сдал Луни старателей им. Но зачем сдавать сразу трем бандам? Если нужно убрать старателей, то почему было не обратиться к наемникам, которые смогли бы выполнить свою работу? А эти? К этим никто бы не обратился в здравом уме. Ну, разве что к экипажу и капитану Стилета, те хоть какое-то понятие имели о контракте, обязанностях. Да и то нанимали их по большей части для заданий вроде разорения поселения конкурента, перехвата груза конкурентов и так далее. Что же тут за чертовщина происходит? У Юджина было стойкое ощущение, будто кто-то повесил на лун жирную здоровенную мишень, на которую, словно мошкара на свет, слетается всякое отребье. Но кто повесил, что из себя представляет мишень, Юджин пока не понимал. Пока. Меж тем вражеские корабли начали маневрировать, и Юджин совершенно не понимал, что это значит. В том плане, что корабли вдруг ушли с изначального курса, начали кружить в пространстве, выписывая странные кульбиты. Юджин некоторое время наблюдал за ними, силясь понять, что происходит, и вот наконец, когда сенсорика Луни засекла несколько тепловых сигнатур как рядом с кораблями, так и между ними, до Юджина дошло, что случилось. Оба пиратских корабля вступили в бой, причем друг с другом. Вот это поворот, хмыкнул Юджин. Что там, на мостике появился Рика? Да ты не поверишь, хохотнул Юджин, тут два пиратских корабля, и они. Что, еще два корабля? Подкрепление прибыло к тем уродам, что мы перебили. А что с экзекуцией? От нее оторвались? Ее уже уничтожили, ты что, не в курсе, что ли? Да, поразился Рика, я ведь к тебе хороняку отправил, он их грохнул. Что, не сказал? Да не до того было, пожал плечами Рика, мы ведь там работали. Юджин нахмурился было, но тут до него дошло. В трюме ведь он сам приказал отключить гравитацию, и теперь нужно было все, что там находилось, опустить на пол и зафиксировать. А также нужно было избавиться от трупов. Именно об этом он Рика и спросил. «Все сделано», — кивнул тот, — «груз зафиксирован, трупы выбросили в космос». «А тот, последний, который живой был?» — спросил Юджин. В целом он был готов к тому, что Рика скажет, мол, он последовал за товарищами, ну, или, на худой конец, Рика его предварительно его пристрелил. Но Рика удивил своим ответом. «Да что с ним будет? Сидит пока грустный». «Где сидит?» «В трюме». «Я ему костюм отрубил, к одному из ящиков привязал, никуда не денется». «А чего не грохнул?» «Не выдержал Юджин». «Да». Рика сделал неопределенный жест рукой. «Там наши пассажиры появились, и при них пустить ему пулю в лоб как-то не очень хорошо». «Ну да, верно», кивнул Юджин. «При них не стоило. Они ведь еще наверняка со своими камерами приперлись». «Естественно», ответил Рика и тут же переключился. «Так, это все фигня. С пиратами что делать будем? Они далеко от нас, через сколько доберутся сюда?» «Вот тут самое интересное», — улыбнулся Юджин и указал пальцем на экран сканера, «сам погляди». Несколько секунд Рика с недоумением наблюдал за показателями, прыгающими на экране, за точками, обозначающими корабли, которые постоянно кружили друг напротив друга. «Что за фигня происходит?» — нахмурился Рика. «Они что, друг с другом стреляются?» «Похоже на то», — кивнул Юджин. «Но почему? Разве они сюда не за нами прибыли?» «Похоже, что за нами, но вот конкуренты им не нужны». «Серьезно, это разные банды?» Поразился Рика. «Вроде как, и они устроили замес между собой?» — спросил Рика. «Ага, вот идиоты!» И Рика в голос заржал. Меж тем разразившаяся в космосе баталия, похоже, подходила к своему завершению. Один из пиратских кораблей был серьезно поврежден, и вместо захода на очередной круг и обмена залпами с противником он развернулся и бросился на утек. И все бы хорошо, но второй корабль решил добить трусов, поэтому устремился в погоню. Рика и Юджин отчетливо видели сигнатуры взрывов, а затем подошли настолько близко, что смогли воочию насладиться боем. «Ты смотри, какие звездные войны!» — хмыкнул Юджин. «Только попкорна не хватает». «А я знаешь, о чем подумал?» — усмехнулся Рика. «Все это можно продать нашим пассажирам». «В смысле?» «В прямом. Записи со сканера и с камеры смонтируем в один ролик, озвучим, и наш блогер будет счастлив, да не могу, и отвалит такой куш, что мы еще черного Джека благодарить будем за такой подгон». «Такой уж куш», — хмыкнул Юджин. «Ага, огромная сумма. Да с чего вдруг?» «Ну как с чего? Ты представляешь, сколько людей смотрит его видео, а ему с рекламы, которую зрителям демонстрируют, капает. И это приличные деньги, я тебе скажу». «Да ладно, и сколько он, по-твоему, готов будет заплатить?» «Лям», — пожал плечами Рика. «Полтора, не знаю. Поторгуемся. Тут главное не продешевить». «Сколько-сколько?» Юджин, похоже, потерял дар речи. «Лям», — повторил Рика, — «и это минимум, как мне кажется». «Черт подери, что с нами не так?» — тихо спросил Юджин. «Ты о чем? Рискуем своими задницами, постоянно влипаем во всякие проблемы. За сколько мы раньше рисковали? 300 тысяч? 200? Сколько мы на руде поднимем? Тот же Лям? Да нет, больше, намного больше», — заверил его Рика. «Ну хрен с ним, больше, но руду нужно было найти. Добыть ее еще нужно довести до покупателя, отбиваться от таких уродов, как эти», — он указал в сторону экрана, на котором были видны лупасящие друг друга пиратские корабли, а тут со сраного видео Лям. «Серьезно? Ну так», — кивнул Рика. «Не тем мы занимаемся». «Ой, не тем», — вздохнул Юджин. «Это тоже работа», — пожал плечами Рика. «Если ты думаешь, что снимешь офигенно классный ролик и тебя сразу закинет в самый топ, начнешь рубить деньги, то это не так. А что еще надо? Раскрутиться, вложиться. И не факт, что получится. Можно и прогореть. Знаешь, сколько на площадках таких умников, как мы?» «Представляю», — хмыкнул Юджин. «Как же тогда наш пассажир прорвался? Да мало ли, повезло, прорвался, начал правильно, сколотил аудиторию первичную, и дальше понеслось. Думаешь, отчего он тут с нами? Наверняка дела идут не очень, и то, что он записывал раньше, уже не так популярно. Вот и решил сделать новый контент. Гляди-ка, похоже, все». И действительно, удирающий пират резко сбавил ход, корабль развернулся, словно бы готовясь к своей последней, решающей схватке. Из его пусковых установок вылетело десятка три ракет, устремившихся к преследователю. Тот попытался их сбить и почти справился, но все же как минимум три ракеты влипли в корпус. От преследователя ударил сноп ярких лучей, прошедшихся по удиравшему пирату, и затем все вдруг прекратилось. Целых несколько секунд не происходило ровным счетом ничего, а затем корабль, принявший последний свой бой, отчаянно сражавшийся до конца, вдруг исчез в яркой вспышке. Когда она погасла, в том месте, где он был пару мгновений назад, теперь не было ничего. «Все, отлетался гнев», — заметил Юджин. «Ага, не говори», — кивнул Рика. «Впрочем, туда и дорога. Те еще уроды были». Стилет, вышедший из боя с гневом победителем, разворачивался в сторону приближающейся Луни. Однако даже невооруженным взглядом можно было заметить, как ему досталось. Корпус побит, энергощит мерцает, что выдает большую перегрузку, из-за которой нормально отразить выстрелы уже не получится. Более того, из корабля и спереди, и сзади, и сверху, и снизу били струи газа. Похоже, корпус стилета трещал по швам. Однако его экипаж решил во что бы то ни стало достать старателей. «Вот ведь идиоты», — хмыкнул Рика. «Если бы они между собой не подцапались, может, и был бы у них шанс». «А так, не было у них никаких шансов», — проворчал Юджин, заставляя систему наведения взять пиратский корабль в цель. Как только это случилось, Юджин отдал приказ открывать огонь. Гаусс с пушки выплюнули снаряды, и те с бешеной скоростью понеслись к вражескому кораблю. Благодаря зуму, который старатели выкрутили на максимум, они смогли в подробностях увидеть, как болванки ударили в нос вражеского корабля, проломив и бронеплиты, пострадавшие во время прошлого сражения, и корпус. Практически сразу дюзы стилета ярко вспыхнули и отключились. Корабль начал медленно поворачивать в сторону, при этом не подавая никаких признаков жизни. «Кажется, готовы», — дал заключение Рик и повернулся к Юджину. «Добивать будешь?» «Нет», — он кровожадно усмехнулся. «Вот теперь у них есть шанс выжить». Рика просто пожал плечами. «Как хочешь». Глава 6. Засветились. Юджин готов был прямо сейчас улететь из системы, но проклятая жадность не позволяла. В конце концов, на планете осталось огромное количество оборудования, которое стоило денег, а, главное, еще могло пригодиться. Черт его знает, куда еще старателей занесет судьба, чем им придется заниматься или, что намного важнее, будет ли у них возможность купить новые бурые модули, большой вопрос. Поэтому лучшим решением было забрать с планеты их собственные вещи, пусть даже и существовал риск, что, пока они будут все это собирать, в систему заявится кто-нибудь еще. А в этом Юджин не сомневался. 3 корабля, причем 2 из них прибыли одновременно. Это явно было не совпадение, все 3 команды пиратов-мародеров точно знали, куда летят и кого собираются грабить. И раз они не боялись рисков, то худо-бедно понимали, какие трофеи получат. Откуда они знали, кто им слил информацию, Юджин пока не знал, хотя догадки у него были. Лун вновь опустилась на планету, но не стала садиться на поверхность. Сначала десантировались Рик и один из помощников блогера, далее Лун переместилась к следующему месту добычи и там высадила хороняку и еще одного оператора. На третьем месте добычи высадились оставшиеся пассажиры, и на последнем месте добычи Юджин посадил Лун и сам взялся за разборку модуля и бура. Справился он примерно за час, а когда вернулся на борт корабля, получил сообщение от Рика. Тот тоже закончил. Лун подобрала его и одного из операторов, направилась к точке, где уже ждал эвакуации хороняка. На последней точке пришлось задержаться. Блогер со своей задачей не справился, едва ли успел разобрать бур, а за модуль даже не брался. К огромному облегчению Юджина, они успели забрать все свои вещички прежде, чем в системе объявился кто-то еще. Лишь когда Лун поднялась на орбиту, сканеры корабля засекли появление очередного гостя. Но добраться до старателей он не успел. Рика просчитал прыжок, и Лунь ушла в соседнюю систему, затем еще в одну и еще. По идее, от хвоста они оторвались. Юджин собрал всех в конференц-зале, оглядел присутствующих и заявил. «Значит так, вопрос у нас всего один. Как нас смогли обнаружить? Лично у меня всего 2 варианта. Либо кто-то стучит, во что я мало верю, либо нас сдает кто-то из присутствующих, причем по глупости. Кто сбрасывал координаты нашего местонахождения?» Все присутствующие молчали. «Ладно, другой вопрос. Может быть, кто-то связывался с родными или друзьями и случайно ляпнул о том, что мы нашли и в каких количествах?» Снова молчание. «Послушайте», Юджин начал закипать, «к нам прибыло 3 корабля». «3. А когда мы собирались убираться, заявился еще один. Это не может быть совпадением. Мародеры точно знали, где нас искать. А раз они целенаправленно нас искали, то знали, чем могут поживиться. Как они об этом узнали?» Рика хмыкнул. «Что, есть что сказать?» Нахмурился Юджин, вперев в него взгляд. «У меня есть», — поднял руку один из операторов. «Ну, трави, облегчи душу. Кому и что рассказал?» «Я никому ничего не рассказывал», — покачал головой оператор. «Просто мне пришло на ум, что нас смотрит огромная толпа людей. Может быть, кто-то из них смог узнать, где мы находимся». Юджин нахмурился. Такая мысль ему приходила в голову, но все же. Сам он крайне редко смотрел видосы из сети и очень сомневался, что их смотрят пираты. К тому же те люди, которые подобным увлекаются, очень далеки от старательства, пиратства, а чаще всего и от темы полетов в космосе в целом. «Исключено», — заявил блогер. «У нас жесткий модератор, и он отслеживает такие моменты. Никаких упоминаний нашего местонахождения, никаких реальных названий систем или станций, где мы были. Если вы снимали станцию, где мы были, человек, там побывавший, ее узнает», — заявил Рика. «Ну и что?» — пожал плечами блогер. «До ближайшей станции отсюда черт знает сколько. Нас не могли так вычислить. Уверен, что твой модератор подчистил все и ничего не пропустил?» — спросил Юджин. «Уверен», — кивнул блогер. «Это не человек, это и. Он не может ничего пропустить. В его программе менять все озвученные названия или текст на видео, если он появится. Нахрена так заморачиваться?» — удивился хороняка. «Чтобы какой-нибудь магазин, сеть или компания не подали на меня в суд», — ответил блогер. «Были прецеденты. Что еще ваши отслеживает?» спросил Юджин. «Чтобы нас не вычислили», — блогер нахмурился. «Текст на видео, озвученные названия систем вроде все. Вы случайно не могли снять мостик и захватить экраны, и заменил бы текст на них? Он что, вообще все заменяет?» «Да, то, что нужно оставить, я делаю вручную». «Так, может, ты прошляпил и...» «Нет», — покачал головой блогер. «Я делаю это редко и чаще всего это касается либо товаров, за рекламу которых заплатили, либо комментариев под видео». «А что за комментарии?» — заинтересовался Юджин. «Бывает, разводит срачи на запрещенные темы, или просто оскорбления. Критику тоже стираете?» — хитро улыбнулся Хороняка. «Смотря какую», — пожал плечами блогер. «Хамскую, да, конструктивную, чаще всего нет. Представляю, как вас парафинят», — улыбнулся Хороняка. «Ну почему же нас, вас уже тоже?» — улыбнулся в ответ блогер. «В каком смысле?» — удивился Хороняка. «Ну, например, последнее видео, где вы рассказывали о методах добычи и определении качества разрабатываемой жилы, ее размере, полно всяких комментариев, и далеко не все из них лестные». Хороняка еще больше нахмурился. «С дерьмом тебя мешают, старый», — перевел ему Рика. «За что?» — возмутился Хороняка. «Низко летаешь, тихо свистишь», — рассмеялся Рика. «Не парься, в комментах всегда найдутся те, кто в твоем деле лучше разбирается, ну и обгадит тебя от пяток до ушей». «Да как, что?» Хороняка от возмущения даже не смог подобрать слов. «Рика, ты что-то хотел сказать?» — спросил Юджин, вспомнив, как тот хмыкнул, и переведя разговор в конструктивную струю. «Есть одна мысль, ну так излагай». Рика повернулся к блогеру и спросил. «Вы снимали небо на планете?» «Небо», — нахмурился тот. «Звезды», — уточнил Рика. «Снимали ли вы небо планеты, на которой мы были?» «Нет». «Зачем?» — растерянно протянул блогер. «Снимали», — заявил вдруг один из операторов. «Нужен был фон, вот я и подумал». «Твою мать!» — чуть не заорал Юджин. «А подмену картинки делали, замыливали, затирали звезды?» «Нет, зачем?» — пожал плечами блогер. «Вот и оно», — улыбнулся Рика. «Вашу мать!» — повторил Юджин. «Идиоты! Может, объясните, в чем дело?» — нахмурился блогер. «А все достаточно просто», — повернулся к нему Рика. «Даже самый простой бортовой и по звездам сможет вычислить систему и даже планету, с которой ведется съемка. У нас тут неплохой куш, который вы транслировали в течение недели. Представляю, сколько людей облизывалось, представляя, как прилетают сюда и добывают не меньше. И все они следили, что вы совершите ошибку или прямо укажете, где было обнаружено место добычи. А затем подтянулись на ваши видео те, кто хочет не добывать руду, а банально ее отобрать», — встрял Юджин. «Обычно такие люди не сидят в сети, но тут уж слишком большой куш на кону. Вот они и сидели, караулили». «Да», — только и сказал блогер. «Понимаю, что извинениями делу не поможешь, но мне правда очень жаль. Если бы я только знал». «Вы не виноваты», — вздохнул Юджин. «Мы сами должны были об этом подумать. Теперь уже поздно. Кстати, сколько людей смотрит видео?» «По-разному. От 50 до 200 миллионов». «Сколько?» — в один голос выдохнули Юджин и Рика. Блогер повторил. «Мы, известные личности», — улыбнулся Хороняка. «Чему ты радуешься, старый маразматик?» — вздохнул Юджин. «Теперь каждый гопник будет пытаться нас найти и ограбить. Пусть попробуют. Что их дырявые корыта? Одно, ничего. Даже два ничего нам не сделают», — перебил его Юджин. «Но когда они будут нападать постоянно, один за другим или гурьбой, то...» «И что же делать?» Юджин сосредоточенно обдумывал варианты. Наконец он поднял глаза на блогера и спросил. «Вы сняли все, что хотели?» «Почти», — мгновенно ответил тот. «Еще мы бы хотели закончить серию видео тем, как вы продаете руду и сколько на этом зарабатываете. Я бы предпочел это не светить», — буркнул Юджин. «Поздно», — заявил Рика, — «мы уже растрепались, и теперь нельзя сдавать назад. Предлагаю так, снимайте свои видео, далее мы высаживаем вас, и все, разбегаемся. Я бы хотел предложить новое сотрудничество», — начал было блогер. «Нет», — заявил Юджин, — «но я готов предложить вам сумму, вдвое превышающую ту, что вы получили за текущий». «Нет». «В 5 раз». «Нет». «В 10», — выдохнул блогер. «Дружище, ты, видно, не понимаешь», — вздохнул Юджин. «Из-за твоих видео нас могут банально убить, а вместе с нами и вас. Ты реально хочешь так рискнуть?» «С вами, да». «Уверен, вы умирать не хотите и сделаете все, чтобы выжить. И именно поэтому мы больше не хотим с вами работать», — усмехнулся Рика. «Выживать мы умеем, но усложнять себе жизнь не хотим. Но вы подумайте, какие это деньги. Плевать, какие, если не сможешь их потратить, усмехнулся Юджин. Хотя, все же сумма, которую предлагал блогер, была приличной. Отказываться от нее хозяйственная, хотя чего уж маскировать, жадная, натура Юджина не позволяла, так что он быстро придумал стоящий вариант. «Я слушаю», – заинтересовался блогер. «У нас есть добывающий флот, он ведет добычу прямо в космосе. Помимо кораблей и флота есть еще свободные шахтеры. Мы легко можем посадить вас на один из их кораблей и пишите свои видео. Где находится флот, знают многие. Он хорошо защищен, так что опасаться налета мародеров не стоит. Кроме того, с нами вы сняли видео о добыче ресурсов на планетах, а это серия про космос. Как вам? Интересно, кивнул блогер, но вы полюбились зрителю, и если вас не будет, то сумма. Ну нет, дружище, так не пойдет, усмехнулся Юджин, даже не пытаясь сбить цену. Если вы будете присутствовать на видео, не стану. У нас есть другие дела. Тогда давайте искать консенсус. К удивлению всех присутствующих, он был найден, и обе стороны остались довольны только что заключенной сделкой. Блогеры снимают работу добывающих кораблей и флота или даже присутствуют во время добычи на кораблях фрилансеров, а Рика, Юджин и Хороняка при необходимости озвучивают те или иные ролики, объясняя, что там происходит. Когда собрание закончилось, Лунь отправилась в путь. Направлялась она к одной из крупнейших станций Фронтира, где и планировалось оставить пассажиров, которые сначала отправятся домой, в отпуск, а затем полетят к добывающему флоту снимать новый сезон. Станция «Дальняя звезда» была на удивление большой и, судя по всему, популярной. Во всяком случае, на орбите Луни пришлось проболтаться добрых полтора часа, пока наконец старателям не дали добро на посадку. При этом со станции постоянно взлетали, к ней стыковались, на нее садились другие корабли. Опять же, корабли самые разные, начиная от мелких скорлупок, лопат, заканчивая многотонными грузовозами и даже старенькими пассажирскими лайнерами. Среди ждущих своей очереди кораблей Юджин заметил и целую эскадру старых, построенных как минимум век назад звездолетов. Выглядели они как груда мусора, и именно поэтому Юджин понял, что они принадлежат спейсерам, космическим кочевникам. Эти люди проводили всю свою жизнь на кораблях, от рождения и до самой смерти. Корабли для них были транспортом, домом и работой одновременно. Спейсеры никогда не спускались на планеты и, как Юджин знал, все они были подвержены агорафобии. Впрочем, сами они без неба над головой и твердой земли под ногами особо не мучились. Жили себе на кораблях и горя не знали. Иногда даже другим проблем доставляли. Нападали на транспортники, пиратствовали. Но таких случаев были единицы. В большинстве своем спейсеры, настоящие их представители, занимались добычей ресурсов, сальважингом брошенных или уничтоженных кораблей, и на эти деньги существовали. Встретить эскадру спейсеров рядом со станцией было неожиданно. Обычно они заявляются на одном большом корабле, на который их племена, временно заключившие союз или путешествующие вместе, сгрузили все добытое, и корабль прилетает, чтобы этот товар сбыть. Но в этот раз, похоже, спейсеры почему-то отошли от своих привычек. Интересно, почему? Едва только Лунь села на станции, ее экипаж и пассажиры разбрелись кто куда. Пассажиры соскучились по нормальной еде и приличным условиям жизни, старатели направились закупать все необходимое для следующего рейда, ну и сбить оскомину. Кто хотел выпить чего покрепче, кто хотел просто отдохнуть, а кому, как, например, Юджину, было необходимо пополнить коллекцию оружия. Все же старания многих лет остались на старом корабле, на Рокоте, и теперь, судя по всему, ему предстояло собирать коллекцию заново. Юджин был очень доволен собой. Он нашел редкую винтовку времен начала экспансии и сейчас в очередной раз осматривал приобретение. Интересная пушка. Послышался чей-то голос. Юджин поднял глаза и обнаружил перед собой их блогера-пассажира. «О, без меня уже на станции обойтись не можешь?» – хмыкнул он. «Оказалось, что да», – рассмеялся тот. «Но, если серьезно, мы случайно тут встретились». «Да ну, да», – кивнул блогер. «Я вспомнил, что хотел приобрести что-то для самозащиты. В чем проблема? Выбор излучателей и слабеньких лучевиков тут приличный. Я хотел что-то посерьезнее. И раз уж встретил вас тут, может быть, поможете?» Юджин тяжело вздохнул. «Ну и что ты хочешь?» Спустя полчаса блогер, выслушав краткий ликбез от Юджина, уже зачарованно осматривал свою покупку, короткий импульсный автомат или, скорее, пистолет-пулемет, компактный и удобный, самое то, заявил Юджин. Скорострельность дикая, калибр приличный, таскать с собой удобно, плюс подстраивающаяся самообучающаяся система наведения, для новичка самое то, для новичка, удивился блогер. Профи всякими примочками, вроде системы наведения, не пользуются, с опытом понимаешь, как и куда надо стрелять, тогда эти системы только мешают, понял, о, а я тебя обыскался, в магазин вошел Рика, так и знал, что ты с пушками ковыряешься, что-то случилось, нахмурился Юджин, ничего не случилось, нормально все, протараторил Рика, я тут со спейсерами пересекся, поболтали о том о сем, так, спейсеры, оживился блогер, они тут, на станции, о, и ты тут, бросив на него быстрый взгляд, поморщился Рика и вновь повернулся к Юджину. Короче, есть интересная информация, касаемо чего, Рика быстро оглянулся на блогера. Пойдем со мной и поговорим с ними, предложил он. К спейсерам, вновь встрял блогер. Слушайте, а можно с вами, ты нам мешать будешь? Догадавшись, что Рика не хочет говорить лишнего при блогере, Юджин попытался его отшить, но тот и не думал сдаваться. Пожалуйста, интервью со спейсером. «Это же будет нечто, а если удастся побывать на их кораблях, даже не думай», — хмыкнул Юджин. «Туда ты можешь попасть только в качестве жрачки про запас». «В смысле, жрачки? Они что, людоеды? Ну, когда другой еды нет, и вы с этими дикарями будете говорить?» — ужаснулся блогер. «Ну, если надо, будем», — кивнул Юджин. «И вы не бойтесь, что они вас?» «Не», — отмахнулся Юджин. «Рика, считай, один из них, тоже спейсер». «Тоже людоед», – заржал Юджин. «Когда же тебе надоест?» – вздохнув, проворчал Рика. «Да никогда», – вновь рассмеялся Юджин и кивнул блогеру. «Ладно уж, идем». Глава 7. Ценная информация. Вождь спейсеров еще раз утвердительно кивнул. «Да, как и сказал твой навигатор, мы действительно видели это, но оно не имеет ценности. За его продажу не выручишь деньги. Зачем оно вам?» «Один наш друг, коллекционер», – соврал Рика, пряча синтетический камушек, полученный от синтов, и он хочет заполучить для себя этот минерал. «Но у вас же есть», — нахмурился вождь, кивнув в сторону Рика или, скорее, его кармана. «Это не настоящий минерал», — объяснил Рика. «Подделка, синтетическая копия. Зачем подделывать совершенно бесполезную вещь?» — удивился вождь спейсеров. «А зачем жить на кораблях?» — усмехнулся Юджин. «Вы, старатели, проводите на кораблях ничуть не меньше нашего», — помрачнев, заявил вождь, так что должны понимать нас намного лучше других, мы понимаем, тогда к чему такие шутки, проще отшутиться, чем объяснить все странности планетарников, ответил Рика, когда у тебя много свободного времени, то ищешь какие угодно занятия, лишь бы себя развлечь, поэтому мы живем на кораблях, заметил вождь, здесь всегда есть работа, и лишние руки никогда не помешают, на планетах все иначе. «Что вы хотите за информацию о минерале?» – спросил Юджин. «Где нам его найти?» – Рика поморщился. Юджин был слишком нетерпелив. «Ну на кой черт влезать в разговор, если Рика уже перехватил инициативу? Тем более Юджин ведь видит, что Рика лучше ладит со спейсерами. С вождем удалось сторговаться довольно быстро. Тот просил за информацию оружие, причем не особо дорогое. Главное – новое. Юджин и Рика знали, в чем проблема спейсеров». Многие их просто за людей не считали, и довольно часто продавцы отказывались иметь с ними дела, в то время как для скупщиков спейсеры были, наоборот, горячо любимыми клиентами, так как с ними легко можно было сторговаться, выкупить вещи гораздо ниже рыночной цены. А куда им деваться? Ведь если продавцы в магазинах не хотели с ними иметь дел, то и обычные пилоты грузовозов, пираты, торгаши и все прочие обходили спейсеров стороной. Ну и опять же, чтобы начать самим торговать, спейсерам нужны были идентификаторы, чтобы зарегистрироваться на рынке, а идентификаторов у них сроду не было. Три довольно неплохие винтовки были доставлены в считанные минуты, и вождь, осмотрев их, восхищенно щелкнул языком, выражая удовлетворение качеством покупки. Далее настала его очередь, и он рассказал старателям, где видел или слышал о минерале, которые те отчаянно искали. Спустя 20 минут Рика и Юджин уже стояли в коридоре станции, дожидаясь, пока появится блогер. Ну и пока его не было, обменивались мыслями насчет того, что только что произошло. «Дороговато взял», — хмыкнул Юджин. «Ничего толком не сказал, а содрал прилично. Три пульсара за такую фигню отдали, эх, почему ничего толком?» — возразил Рика. «Очень даже много сказал. Теперь знаем, где искать эту дрянь. Там ведь наверняка есть старатели, вот и порасспросим. Уверен, кто-то из них натыкался на то, что мы ищем. Ага, если спейсер нам банально не соврал, угрюмо буркнул Юджин. Ты же и сам отлично знаешь, что не соврал. Они честно ведут дела, в этом плане подозревать их не стоит. Они, не мы, так нагло не кинут. Ты так говоришь, будто завидуешь им. Уважаю, как минимум. Так может, станешь спейсером, улыбнулся Юджин. А что, летай себе, собирай всякую дрянь. И человечину можно есть, да, он весело захохотал. Рика лишь покачал головой, тяжело вздохнул и буркнул что-то вроде. Как же ты достал, наконец появился и блогер, которого старатели так долго ждали. Ну что, набрал материала, спросил Рика. Более чем, тот был явно в восторге от подвернувшейся удачи. Наснимал много чего интересного. Можно будет смонтировать в короткие видео и тоже пустить как серию. Жаль только, что больше времени не было. Хотя спейсеры предлагали лететь вместе с ними. Нам даже отчасти по пути. Ты, я надеюсь, не согласился, насупился Юджин. Ну подумывал, а почему не соглашаться, чтобы Рика голодный не остался. Он ждал, когда ты расплатишься, и потом планировал ужин. Да сколько можно-то, возмутился Рика. Юджин заржал и зашагал прочь. А в чем шутка-то, нахмурился блогер. В том, что он издевается надо мной, обзывая людоедом, пояснил Рика. А почему, ты ешь людей? Рика тяжело вздохнул, оглядел блогера с головы до ног и ответил. Таких как ты, нет. После чего направился вслед за Юджином. «Эй, погоди», — возмутился блогер. «А что со мной не так? Я здоров. Почему такие, как я, несъедобны?» Со станции они улетели около недели назад. Блогер все же принял предложение спейсеров, и вся его команда отправилась в путешествие вместе с ними, так что старатели могли с облегчением выдохнуть. Теперь на Луне было тихо и спокойно. Ну, почти. После того, как Рика показал хороняке видеоблогера, то самое, где старик распинался о добыче ресурсов, а точнее комментарии под ним, хороняка места себе найти не мог. Он просиживал с приватником сутки напролет, отвечая на комментарии, споря с теми, кто оспаривал его методики или доказывал, что они не жизнеспособны. Хороняка умудрился развести такой срач, что количество комментариев, которых и так под видео было предостаточно, увеличилось почти в 3 раза всего за сутки. Рика и Юджин как могли пытались его успокоить, но хороняка посчитал делом чести спорить с совершенно незнакомыми людьми, о которых он не знал ничего, даже то, компетентны ли они вообще в области, которую затронул спор, или нет. «Да ты пойми», — говорил ему Рика, — «ты споришь не со старателями, это обычные работяги, офисный планктон, да кто угодно это может быть. Они могут вообще в нашей работе не разбираться. А чего тогда вякают?» — хмурился хороняка. «Ну день у человека не задался, вот он и написал гадость, или же просто у него развлечение такое, дерьмо под чужими видео раскидывать. Мало ли, ну ничего, я им покажу», — бурчал хороняка. «Кому и что ты показывать собрался?» — подал голос Юджин. «Тебя будут и дальше дерьмом обливать, ты же их сам провоцируешь». «Я?» — удивился хороняка. «Конечно», — кивнул Юджин. «Видео посмотрели миллионы людей, 1005 оставили комментарии, что ты неудачник и неумеха». «Охреневшие», — буркнул хороняка. «Ничего не охреневшие, нравится всем невозможно», — сказал Рика, «и Юджин хочет сказать, что несогласные с твоим мнением всегда найдутся. Вот, например, если снять видео, где я скажу, что это приватник, он показал свое устройство, все равно найдутся те, кто напишет, что ни хрена это не приватник, что на самом деле в корпусе что-то еще, и я не разбираюсь в технике и так далее. Да ладно, быть не может, не поверил хороняка. Еще как может, вопрос только в том, как много людей это видео посмотрит. И поверь, будут те, кто обольет меня дерьмом. Да за что, а просто так, незачем искать причину, вновь встрял Юджин. Так не бывает, еще как бывает, вновь поддакнул Рика. Рожа твоя не понравилась, манера речи, еще что-то, вот и триггернули. Бред. Послушай, старый, заявил Юджин, ты умеешь добывать руду на планете? Естественно. А в космосе? Конечно. И как, хорошо получается, руда не жалуется. В том смысле, заработал на этом, а то ты не знаешь, начал закипать хороняка. Ну вот видишь, заключил Юджин, значит, все ты умеешь и все делаешь правильно. Что-то, конечно, можно сделать лучше, чему-то можно научиться, но суть одна, ты умеешь и ты в этом деле успешен. Так нахрена ты читаешь и споришь с теми, кто в этом вообще не сечет и космос только на картинках видел. Прежде чем Хороняка успел ответить, Юджин повернулся к Рика. «А ты, змей раздора, на кой черт старику это видео показал и комменты? Знаешь ведь, что у него больное самомнение и упрямство третьей степени с хроническим твердолобием?» «Ну, он попросил, я и...» — виновато буркнул Рика. «А ты даже не подумал. Все, Хороняка, сдай приватника и иди пей, а то тебя непривычно трезвым видеть. А ты, тугодум, садись прыжки просчитывать. Хватит филонить». Рика с облегчением расправил плечи и развалился в кресле. «Фух, наконец-то, что, просчитал, все, проверять надо, а ты считать научился?» — усмехнулся Рика. «Ты чего, людоед, кого-то чрезмерно смелого сожрал, а перед этим Борзова?» — возмутился Юджин. «Ты смотри, блогеров на борту нет, раз и ты в космосе, и свидетелей нет, так Хороняка же есть», — рассмеялся Рика. «Я ему сейчас коммент напишу, и он вообще ничего вокруг не увидит. Что, думаешь, все еще срется там с людьми? А что, ты слышишь, чтобы в коридорах его перегаром воняло? Конечно срется. Да вот ведь развлечение нашел. Да ладно, хрен с ним. Скоро будем в диких системах, там сети нет, успокоиться. Дикие миры были одним из секторов фронтира. Нельзя сказать, что расположены они были слишком далеко от обитаемых систем, но в эту часть галактики человеческие щупальца тянулись редко, и было их не так много. Бытовали слухи, что здесь даже были разумные расы, не похожие на людей, причем развившиеся довольно высоко, по меркам человечества, разумеется. Впрочем, это было не редкостью. Во время космической экспансии люди встречали другие разумные виды. Кто-то из них находился на ранних этапах и едва только переступил через племенной строй, кто-то развился достаточно и вот-вот уже мог выйти в космос. Человечество не желало видеть в космосе конкурентов, поэтому большая часть обнаруженных рас по тем или иным причинам вымерла, либо оказалась заперта на своей планете. Небольшая часть смогла отстоять свои права и имела выходы в космос, но стоило только этим существам сделать один неправильный шаг, и тут же появлялись ВКС, которые доходчиво и быстро объясняли, почему кроме людей в космос никому летать не надо. Очень часто это объяснение становилось последним. Проще говоря, завравшиеся инопланетяне просто исчезали с лица галактики. В нынешнее время наверняка бы появились среди людей борцы за права разумных существ, поднялся бы большой информационный хай и устраивать геноцид инопланетян не позволили. Но во время экспансии всем было плевать на всяких большеглазых четырехногих разумных слонов или говорящих бабочек. Впрочем, дожившие до сегодняшнего дня разумные расы, которые принято было именовать сателлитами, худо-бедно смогли встроиться в человеческое общество. Конечно, в центральные миры их не пускали, обитали они исключительно на окраинах вроде диких миров, но и здесь были люди, и представители инопланетных рас научились с ними уживаться. Во всяком случае, случаев геноцида замечено не было, но и это можно было объяснить. Люди и чужие убивали друг друга, как и везде, но чужие, вздумай они уничтожить людей в окрестных системах, тут же превратились бы в опасность для всего человечества и были бы уничтожены, ну а людей в диких мирах было слишком мало, чтобы зачистить население целой планеты, да и смысла особого в этом нет. Мелкие конфликты и стычки, вот и все. Но все же Юджин слышал, что местные старатели настолько скинтовались с инопланетянами, что в экипаже одного корабля могли быть представители разных рас. Юджин тяжело себе это представлял, хотя когда-то даже бывал в этих местах и знал нескольких старателей, встречал и представителей других рас, работал с ними, общался, торговал и даже воевал. О, небеса, как же давно это было! Остались ли тут еще люди, которых он знал? Скоро это станет понятно. До стыковки со станцией остались считанные часы. Местная станция больше всего напоминала большой провинциальный город на какой-нибудь аграрной планете. Стоило только покинуть ангар с кораблем, как тут же попадаешь на огромный рынок, где торгуют абсолютно всем, чем только можно. Овощи, фрукты, инструменты, одежда, запчасти, оружие, даже наркота. Причем последнее продавалось открыто. Продавец вываливал свои порошки, таблетки и капсулы на прилавок с ценниками, что для привыкших к цивилизованным мирам старателей было совершенно дико. Впрочем, чем дальше от центра, тем больше странного и интересного можно увидеть. А уж во фронтире Юджин уверенно вел приятелей через рынок, мимо торговых ларьков и прилавков, совершенно не реагируя на зазывал и надоедливых приставал, пытавшихся всучить какое-то барахло. Конечно же, здесь не обошлось без всяких аферистов, пытающихся втюхать топливные присадки, очищающие движки до блеска, артефакт, способный искать другие артефакты, карту сокровищ, карту карты сокровищ и так далее. Одна настоящая броня ВКС, которая на деле была старым инженерным скафом, чего стоила. Впрочем, чего ждать от Фронтира? Тут продавалось старое барахло по бешеным ценам, а все потому, что новые товары поступали сюда крайне редко и стоили неприлично дорого. Торговцам было намного выгоднее скупать в цивилизованных мирах за копейки старые и подержанные вещи, везти сюда и продавать втридорога. А что, у местных ведь выбора нет, купит. Бар под громкой вывеской «Пионер», на которой был изображен отважный исследователь космоса в допотопном скафандре, со страшного вида бластером в руках и отрезанной головой какого-то чудища, напоминавшего слона с четырьмя хоботами, был местом сбора старателей, шастающих по соседним системам. Юджин отметил, что по времени станции было раннее утро, и в баре не было посетителей. Почему он всегда умудряется сесть или пристыковаться к станции именно в такое время? Хоть посетителей не было, бар был открыт, а за его стойкой стоял флегматичного вида молодой человек, которого Юджин не знал. Когда все трое старателей уселись за стойку, бармен соизволил обратить на них внимание. «Это бар для старателей», — заметил он. «И что?» — спросил Юджин. «Чужаков тут не любит». «Так мы и есть старатели», — заявил Рика. Бармен окинул их равнодушным взглядом. «Что-то я вас раньше не видел. Новички, мы похожи на престарелых почтальонов, вышедших на пенсию, купивших корабли и решивших найти приключения на свои сморщенные задницы», — возмутился Хороняка. «Действительно», — хмыкнул бармен, — «староваты вы для новичков. Нек еще тут обретается, смотря кто его спрашивает». «Я, борода», — ответил Юджин. Бармен поднял бровь в знак удивления, при этом на лице его так и не произошло никаких изменений. Юджину он напоминал андроида, причем жутко старой модели, только у них были такие деревянные рожи. «А доказать можете?» — поинтересовался бармен. «Вон та башка добыта мной», — Юджин указал на голову какой-то твари, висящей над одной из витрин. «Правда, вешал ее совсем другой бармен». «И как же он выглядел?» «Как бармен», — хмыкнул Юджин. «А звали его Кривой Колик. Бедолага вечно страдал от колик в животе. И был кривым, был жадным. Всегда, сволочь такая, наливал в стакан на весу, держа его наклоненным, и хрен поймешь, сколько он налил». «Да, батя такое практиковал», — хмыкнул бармен. «О, так это папаша твой? Ага, помер пару лет назад. Жаль бедолагу, знал толк в хорошем пойле. Это он мне успел передать по наследству», — хмыкнул бармен и поставил на стойку четыре миниатюрных стопки, в которые плеснул какую-то странного вида янтарную жидкость. «Помянем батю». Он поднял одну из стопок, старатели разобрали остальные, молча опрокинули в себя. Юджин поморщился от того, насколько горьким был напиток. «Ну что, убедился, кто я есть?» — спросил он бармена. Тот кивнул. «На пару вопросов ответишь? Легко. Где Нек?» «Черт его знает. Уже неделю не появлялся. И часто такое, регулярно. Улетает, потом возвращается через пару месяцев». «Пару месяцев? Хреново. А чего надо-то от него? Может, я подскажу? Видел такую штуку?» Рика достал камушек, с которым уже не расставался. Бармен лишь бросил быстрый взгляд на камень в руке Рика и кивнул. «Конечно знаю. Вечный уголь. Опа». Юджин был несказанно удивлен. Неужели они вот так запросто нашли залежи минерала, который в скором будущем будет стоить бешеных денег? Глава 8. Блаблаки. «Что еще за вечный уголь?» — нахмурился Рика. «Ну вот эта штука», — бармен кивнул на камушек в руках Рика. «Мы называем ее вечным углем». «Почему?» «Да, горит долго. Кидаешь в огонь, она горит и горит. День, два, три. Очень интересно. И дорого стоит? Где купить?» «Купить?» — рассмеялся бармен. «Да кому она, нахрен, нужна? Нет, никто не продает. А стоит она?» «Да ничего не стоит. Раз никому не надо, то и цены у нее нет. Даже обычный уголь чего-то достоит», — заметил Рика. «А эта штука, если она действительно долго горит, как ты говоришь, может быть очень полезна на всяких предприятиях». «Уголь добывается в огромных количествах», — ответил бармен. «А этой штуке всего ничего. Нет, был у нас тут один научник. Все лазал, нюхал, своим спектрометром тыкал по углам. Короче, он и сказал, что вечный уголь не имеет ценности, а мало его потому, что он какая-то аномалия природная. Аномалия, случайно образовался, и, скорее всего, только на одной планете». «Так, на какой? А вот этого я не знаю», — пожал плечами бармен. Кто-то из старателей как-то притащил. Мы уж думали, что-то ценное, но... А кто из старателей? Спросил Рика. А, так вам вечный уголь, что ли, надо? Хмыкнул бармен. Так бы сразу и сказали. И на кой черт он вам сдался? Один коллекционер хочет его достать, выдал Юджин ставшую уже стандартной отмазку. Так у вас же есть, усмехнулся бармен и кивнул на Рика, который уже спрятал демонстрационный камушек в карман. Он синтетический. Заказчик хочет оригинал. Синтетический, удивился бармен. Кому нужно было это дерьмо делать вручную? Они что там, в своих золотых мирах уже настолько зажрались, и настолько им делать нечего, что они за все подряд хватаются. Хрен их знает, пожал плечами Юджин. Нам-то что, заказ получили, теперь работаем. Понятно, протянул бармен. Ну так, что ну так, с совершенно невинным лицом спросил бармен. Кто этот вечный огонь нашел, или кто знает, где он? Бармен расплылся в улыбке. Ну, вот смотри. Ты ищешь минерал, я тебе уже совершенно бесплатно дал наводку. Понятно, вздохнул Юджин. Сколько? Ну, учитывая, что заказчик с золотого мира, он явно не скупой, то 10. Что 10? 10 тысяч кредов. Да ты с ума, что ли, сошел? Нет так нет, пожал плечами бармен. 1000, заявил Юджин. 7, мгновенно отреагировал бармен. 3, 5, последовало встречное предложение. 3, повторил Юджин. Ты должен был предложить 4, а я 4,5, и мы бы сошлись, возмутился бармен. Хрен тебе, 3, ни кредом больше, не устраивает, ладно, мы уже здесь и рано или поздно найдем то, что нам надо, жаль только потраченного времени. Ладно, 3, согласился бармен. Как только он получил деньги, тут же расцвел в довольной улыбке. Хватит лыбиться, буркнул Юджин, выкладывай давай. В общем, насколько я слышал, вечный уголь находили на планетах Блаблоков. Это что такое? Нахмурился Рика. Раса местная, помолчи. Шикнул на него Юджин и повернулся к бармену. Ну-ну, на какой, говоришь, планете? Да не знаю, на какой. Знаю, что на их планете, на одной из. Так, дальше. Что дальше? Это все, пожал плечами бармен. Так на станции Блаблоки бывают, с кем из них можно переговорить. Это уже дополнительная информация, за которую нужно. Юджин выстрелил рукой с такой скоростью, что бармен даже заметить это движение не успел. Он схватил его за грудки, дернул на себя, заставив перегнуться через стойку, а затем приблизил свое лицо к испуганной харе бармена. «Слышишь ты, торговец информацией?» – прошипел он. «Или ты сейчас рассказываешь все, или я тебе сейчас глаз на задницу натяну и моргать заставлю. Понял?» «Да ладно, ладно», – испуганно залепетал бармен, вмиг потерявший свою показную флегматичность. «Ну, говори, на станции Блаблоков полно, но они в основном торгаши и мало чем вам помогут. Кто поможет? Есть тут парочка старателей один, Самбо Джо, он знает, где планета Блаблоков с углем. Нет, у него в команде Блаблак. Блаблак, являющийся старателем?» Поразился Юджин. «Да, и где их найти? А чего их искать? Они тут каждый вечер ошиваются. Сегодня тоже будут, скорее всего». «Отлично». Юджин отпустил бармена, и тот поспешно отпрянул от опасного посетителя, а затем, сделав вид, что ему что-то понадобилось в другом конце стойки, поспешно отправился туда. «Что еще за Блаблоки?» — вновь спросил Рика. «Сказал же, местная раса, на людей мало похожи, но все же разумные. А название чего такое странное? Блаблоки?» Рика, казалось, пытался распробовать это слово. «А это достаточно забавно», — усмехнулся Юджин. «В общем, много лет назад несколько десятков старателей отправились в системы, которые теперь все остальное человечество называло дикими мирами. Кто-то из первопроходцев разбогател, начав добычу ценных ресурсов и найдя их. Кто-то бесследно исчез, сгинул на чужой и негостеприимной планете, разбив корабль из-за жутких погодных условий и попав в лапы хищного животного. Кто-то погиб от голода, будучи не в состоянии починить свой корабль. Ну а кто-то вернулся домой ни с чем. Среди них был один, чье имя уже благополучно забыто. Именно он наткнулся на разумную расу существ, ничуть не походившую на людей. Существа эти оказались не агрессивными, а наоборот, миролюбивыми и даже дружелюбными. Чуть позже многие далеко не лучшие представители рода людского решили, что эти качества говорят о трусости или глупости существ, и попытались провернуть с ними тот же финт, что в свое время провернули европейцы с коренными жителями Америки. Говоря проще, покупать все ценные за условные бусы, запугивать и отбирать все, что можно было выгодно продавать в человеческих мирах. Однако блаблаки показали свою истинную натуру. Просто так отдавать свое они не собирались, запугивать себя они не давали. Ну а если им не оставляли никакого иного выхода, кроме как сражаться за свое имущество и жизнь, то они сражались. Довольно быстро поток любителей халявы иссяк, разбившись об упорство блаблаков. Те не проявляли агрессию, но и ездить на себе не позволяли. К слову, обмануть их тоже не выходило. Торговля бусиками провалилась сразу же, а в дальнейшем блаблаки проявили еще одну черту, характерную для их вида. Торговались они так, что люди им оказались просто неровней. В дипломатическом плане едва только блаблаки поняли основные принципы переговоров, разобрались с системой сдержек и противовесов, а главное, оценили и проанализировали человеческое общество, смогли достичь больших успехов. С их точки зрения, человечество, осознав, что блаблаки не являются угрозой, просто наплевало на их существование. Блаблаки не отличались высокой рождаемостью, не претендовали на роль властителей галактики, не устраивали экспансию, как в свое время человечество. Они довольствовались тем, что смогли покинуть свою планету, начали осваивать ближайшие к их родной системе миры, мало-помалу развивались, совершенствовали полученные от людей технологии и торговали ресурсами. К сегодняшнему дню блаблаки населяли около 100 планет и 300 звездных систем. Могло показаться, что это очень большое число, однако если вспомнить, насколько огромной была ассамблея, человеческое государство, то территория блаблаков, их общее число казались лишь каплей в море. Старатель, который впервые их встретил, довольно быстро смог установить контакты и наладить общение. Тем более, что сами блаблаки очень заинтересовались странным существом, прибывшим на их родную планету. Если сравнивать с людьми, блаблаки к моменту первого контакта находились на уровне начала 20 века на Земле. У них уже имелись продвинутые технологии, они знали о существовании других миров в необъятном космосе, догадывались о существовании иных разумных видов. Человека они встретили хоть и с опаской, но довольно гостеприимно. Чуть позже старатель, их нашедший, с удивлением обнаружил, что вежливость и гостеприимность, которыми его удивили блаблаки, вовсе не напускные. Скорее их можно было назвать неотъемлемыми и даже являющимися основой для культуры и религии. Заключалась она в одном простом принципе. Чем лучше ты ведешь себя в этом мире, тем больше у тебя шансов получить хорошее место в загробном. И блаблаки свято в это верили.